Влияние ее не только в Кремле, но и вообще в органах безопасности быстро росло. Когда арестовали нескольких командиров по ее прямому указанию, по капризу этой бабенки, я счел необходимым высказать свое мнение Сталину, причем сделал это при Берии и в весьма решительной форме. Упомянул о своих охранниках, о засилии бериевских ставленников, что вызывало у многих людей закономерное недовольство. Иосиф Виссарионович слушал меня спокойно, даже слишком спокойно и сосредоточенно, что свидетельствовало о нарастающей буре. У Берии же багровели мясистые щеки, кровью налились глаза под стеклами очков, крикнул что-то по-грузински, заговорил быстро и зло, кивая в мою сторону, однако Сталин сразу оборвал его. Лаврентий, сколько раз повторять? Говори на русском языке. Ледяным тоном произнес Иосиф Виссарионович. Мы не в батумском ресторане. Это касается только нас. Здесь не место для личных разговоров. Мы находимся на службе партии и государства. А в Советском Союзе государственный язык русский. Или ты хочешь, чтобы мы все не понимали друг друга? Нет, я не хочу. Сразу сник Берия, сообразив, что выговор не случайен, что это лишь вступление, за которым может последовать взрыв гнева. Лицо Сталина побледнело, он хмурился. А Берия хорошо знал, каким испепеляющим разрядом может разразиться сгущавшаяся туча. «Великий и мудрый!» — почтительно заговорил Лаврентий Павлович. Не знаю, как по-грузински, но по-русски это звучало слишком уж льстиво, я бы сказал, с примитивной отталкивающей лестью. «Великий и мудрый! Прости, если я ошибаюсь. Кого ты набрал в охрану, Лаврентий? Каким местом ты думаешь, Лаврентий? И думаешь ли вообще?» Тут я не удержался. Одни фамилии чего стоят? Обратите внимание, кроме Какули и Какабидзе, есть еще и Какачишвили, Мочаидзе, Мочевариане и даже Ира Джопла. «Вот как?» — произнес Сталин, несколько ошеломленный таким перечнем, и умолк, задумавшись. Вероятно, я, не заметив того, пересек грань, отделяющую сарказм от юмора. И это спасло Берию. Мысли Иосифа Виссарионовича потекли в другом направлении, и он разразился не гневом, а смехом. «Лаврентий, где ты набрал сразу столько засранцев?» С особым нажимом произнес он смачное слово. «Зачем ты привез сюда засранцев со всей Грузии?» Весело и почти беззвучно смеялся Сталин, расправляя чубуком трубки усы. «Отправь их назад! Не позорь себя и меня! Найди им дело в Пицунде и Норильце!» «Сейчас, великий и мудрый!» — воскликнул Берия, стараясь улыбнуться. «Отправлю сегодня!» «Можешь не торопиться!» «Даю тебе неделю вычистить Авгиевы конюшни!» Иосиф Виссарионович еще продолжал веселиться. «Ты все понял?» Лаврентий Павлович, как у Берия. Да уж, конечно, Берия, как у Берия, уяснил, как мог он тогда сорваться на пустяке. И запомнил этот разговор, отнюдь не улучшивший наши с ним взаимоотношения. Ну, а страхолюдные волосатые охранники сразу уже исчезли из Кремля. Если и встречались потом, то лишь изредка в наружной охране среди телохранителей самого Лаврентия Павловича. Многих нукеров отправил он на Кавказ,